годы бегут. Посмотри позади, что осталось, сколько ты пролежал и прошел, что ты в этом нашел. О себе что ты скажешь Творцу, если он сейчас тебя спросит? Не подымешь глаза от стыда или станешь вот я? Эй-эй-эй, молодежь, хватит глупостью заниматься. Эй-эй-эй, молодежь, надо Богу служить, стараться. Эй-эй-эй, молодежь, хватит глупостью заниматься. Эй-эй-эй, молодежь, надо Богу служить, стараться, стараться, стараться. Стараться, стараться. Стараться, стараться. Стараться. Если кто-то идет за Христом, а ты бродишь себе по базарам, если надо молиться тебе, а ты смотришь кино, о, если ты еще дружбу ведешь с этим грешным и проклятым миром, значит Богу ты враг, а не друг. Как ты можешь так жить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Эй-яй-яй, молодежь, хватит глупостью заниматься. Эй-яй-яй, молодежь, надо Богу служить, стараться, стараться, стараться. Стараться, стараться. Стараться, стараться, серьезно. Стараться. Эй, слушай, давай бросай свои глупости, да? Надо Богу служить, стараться. Молодежь. Эй-эй-эй, молодежь, хватит глупостью заниматься. Эй-эй-эй, молодежь, надо Богу служить, стараться. Эй-эй-эй, молодежь, хватит глупостью заниматься. Эй-эй-эй, молодежь.